Глава 38. 8 месяцев спустя. Сергей. Смотрю на документы, лежащие передо мной на столе, и отчего-то не радуюсь. Сам ожидал от себя другого эффекта. В этом деле фигурировала Маша. Она могла пострадать. Принципиально важно было засадить ублюдков. Столько времени потрачено, столько усилий. Следаками допрошены сотни людей. Томов уголовного дела, хреново куча. И вот оно, уголовное дело находится в стадии судебного разбирательства. Не конец, но уже и не потуги. Глубоко внутри я удовлетворен. Чисто случайно дело попало к судье, который не вынес за последние 5 лет ни одного оправдательного приговора. Но выдать во внешний мир какую-либо эмоцию я не могу. С вероятностью в 99% можно быть уверенным. Трубицын и его дружки сядут надолго. Если повезет, навсегда. Надо порадоваться. Однако за последние месяцы пришлось пропустить через себя слишком много переживаний и чувств. Теперь настала стадия затишья. Вроде бы надо быть благодарным. Все лучше страданий. Но отчего-то равнодушие тоже не то, что воодушевляет. «Серый, я тебя поздравляю! Нас всех поздравляю!» В кабинете появляется Михаил. Хлопает дверью посильнее. Он подходит к моему столу и протягивает руку для приветствия. Приподнявшись, здороваюсь с ним. Сегодня мы еще не виделись. На выезде был, рутина бесконечна. На одно раскрытое дело пара новых трупов, партии наркоты и террористических групп. Я об этом мечтал. Миха выглядит очень довольным собой. Оно и понятно. Пока всех фигурантов дела не взяли под стражу, он лично катал за ними, хотя и не по должности, дабы не случилось снова чего-то непоправимого. Само по себе наше возбуждение на Трубицына никак не повлияло. Вечеринки продолжались до последнего, пока его не засадили. После обмена рукопожатиями благодарю его за отличную организацию мероприятий. «Ты мне очень помог!» В ответ произносит он и тут же замолкает. Его взгляд цепляется за глянец, лежащий у меня на столе. «Инородный предмет, я согласен. Почему-то не убрал его в шкаф». После нашего тяжелого разговора с Сафией новости о ней пару месяцев потоком лились отовсюду. Чего только не было. Писали разное. Огромное количество интервью, рекламные кампании. Журналисты ловили их с ее другом на улице. А потом случилось. Резкая тишина. Как обрубили. Она не появлялась нигде. Ни одного фото с ее так ожидаемой всеми свадьбы. Вообще никаких новостей. И вот сейчас новый бум. Заезжали с сыном купить ему раскраски, и я наткнулся на сразу несколько журналов, которые украсила София, беременная. Не то чтобы я ее не видел беременной. Несколько фотографий она присылала, но это было уже давно, больше 5 месяцев назад. Удивительно, свежестью информация не отличается. Я видел уже и фото дочки. И видео. Охренеть, какие впечатления. Просто пиздец. Настолько крошечная малышка, что даже через экран на нее дышать было страшно. Я тогда уже ложился спать. Бессонница не дала мне быстро справиться с поставленной задачей. А после так и просидел до утра, пересматривая несколько коротких видео и фотографии по кругу. Листал, боясь сделать лишний вдох. Так бывает, когда через нервную систему мощные разряды тока проходят один за другим. Испепеляют. Снимки прислала мама Софии. Поздравила меня. До сих пор большая часть информации поступает от нее. Сафи нет нигде. Она не мелькает на снимках. Ни одного видео с ней и крошкой. Вот сейчас я, не удержавшись, купил журнал, но читать так и не стал. Не думаю, что там можно отыскать правду. Разглядывал ее на обложке и снова думал, Отчего все настолько-то хреново сложилось? Опять пустота. Она со всей силы бьет в голову. Когда слушал запинающуюся Сав, кишки скручивала в тугой узел. Собственно, в том состоянии они и пробыли несколько месяцев после нашего разговора. Пока я старался переварить и осознать новую реальность. Ту реальность, в которой у меня должна появиться дочка. Дочка, которую я неизвестно когда увижу. Хотелось понять ее логику, да так и не вышло. В итоге пришлось просто принять. Дни проходили, как в тумане, один за другим. В каком количестве, не представляю. Чтобы не чокнуться, пришлось начать блокировать мысли по типу «а если бы?». Они деструктивные. Живя прошлым, ты лишаешься будущего. Тысячи вариантов, перебирая которые, ты просто теряешь время. Каждый из них несбыточен. Время назад не вернуть. Поступков своих не изменить. Принять. Сделать выводы и идти дальше. И тем не менее, я не могу до конца отпустить ситуацию. Да и как ее отпустишь, если где-то есть маленький человек? Твой человек. Когда я узнала о беременности Маши, меня охватывали совершенно иные чувства. Я был рад, безгранично счастлив. С ней мне хотелось всего, несмотря на наш тогдашний возраст. С Сафи все вышло иначе. Вроде мы взрослее, умнее, без материальных проблем. Но оказались оба совершенно не готовы к такому повороту событий. Обоюдно решили всячески запороть наши отношения. Оправдания своим поступкам я никогда не найду. За это и будет расплата длиною в жизнь. Встретив Машу, я с первых дней захотел с ней все, абсолютно. Принял ее со всеми нюансами, излишней скромностью и сдержанностью, наивностью и непосредственностью, страхами обидеть кого-либо. Никакое ее качество не влияло на мои чувства. Влюбился в нее, в такую, как она есть. С первого взгляда. Дышать без нее не мог. Она стала всем. Хотел ее всю до последней мурашки. До последней мысли. А потом мы все разрушили. Это легко сделать, когда знаешь болевые точки друг друга. С закрытыми глазами их находишь. Сжать побольнее сердце — запросто. Такие отношения кому-то даются раз в жизни, кому-то вообще никогда. Но переболеть ими быстро нереально. Сав же, мы привлекли друг друга определенным набором качеств. Когда тебе с кем-то легко, уютно и интересно, это еще не любовь. Бешеная страсть — не любовь. Сильная режущая эмоция. Она ураганом прошла через мою жизнь. После нее, как прежде, уже не будет. Какой вариант лучше? Не знаю. Оба хреновые. Сафи из своего опыта сделала выводы, и приняла решение за нас обоих. «От тебя?» Миха смотрит на журнал. Странный вопрос, конечно. Ответ на него так и вовсе абсурдный. Кто в здравом уме поверит в такое? Здравый смысл отчалил. Молча киваю. Он проходит к своему столу. Падает в кресло, как подкошенный. Оно со скрипом отъезжает к стене. «Я так и подумал. Ты хоть и не говорил, но это было понятно. Ходил сам не свой. Нормальный человек на работе не станет спать. Признайся честно, последние полгода ты дома не бывал же?» Он, конечно, утрирует, но в целом так и есть. Поняв, что скоро наделаю глупостей, проходя один круг ада за другим, я ушел в работу с головой. Человеку необходимо реализоваться хотя бы в чем-то одном. У нас полно коллег, максимально реализовавшихся в профессии, но с бездной в личной жизни. Пропасть под названием одиночество. Ты продуктивен, когда тебя дома никто не ждет. Можешь полностью отдаваться работе. Счастье ли это? Возвращаясь домой в пустую квартиру, я хожу по комнатам, словно за десяток часов, что меня не было, что-то могло измениться. Будто пространство само собой могло наполниться жизнью. Каждый раз конечной точкой становится комната родителей. В ней царит особенная атмосфера. Так я напоминаю себе, что у меня есть еще незаконченное дело. Коллега откашливается, привлекает внимание. «Не говори, что ты против такого расклада!» Наблюдаю за тем, как он достает из тумбочки вискарь. Смотрю на него вопросительно. Еще 2 часа до конца официального рабочего дня. «Успеет выветриться. Навряд ли ты раньше 9 домой соберешься». «Так и есть. Нечего мне дома делать. Не сказать, что мы часто с ним практикуем распитие крепких алкогольных на работе. Но не впервой». Миха разливает виски по бокалам. Поднимается на ноги и подходит ко мне. Отдает 1 порцию. Мы с ним чокаемся. Оставшись стоять рядом, он, прищурившись, разглядывает фотографию Софии. Вопросов не задает, но и так знаю, что ему может быть интересно. О Крошке и Жене из моих знают только Дима и Яра, ну и их половинки, чтобы избежать неловких моментов. Рассказал им уже после ее рождения. Я ее не скрываю, но и повода хвастаться нет. Маленькая девочка, дочка, которую я ни разу за 5 месяцев не видел. Сомнительный повод для гордости. Я возьму полистать. Не дожидаясь моего ответа, Миха берет с моего стола журнал и удаляется, благодарно мне кивнув. Усмехаюсь. Скрестив руки на груди, наблюдаю за ним. Листает журнал. Выражение лица такое, что и слов не требуется. Брови то и дело взлетают вверх. «Да...» Тянет он, после чего хмурится, поджав 1 уголок рта. «Я не буду спрашивать, как ты сумел с ней познакомиться? Наши говорили, что у тебя девушка была из этих...» Опускает взгляд на разворот. «Но я ее иначе себе представлял. Думал, все гораздо скромнее будет. А тут...» Перед ее кошачьим обаянием мало кто в силах устоять. Я много раз наблюдал за реакцией окружающих на нее. А уж если Сафи подключит к делу переливистые интонации и чарующий флирт, то все. Мужик безоружен. Чаще всего это ни к чему. Достаточно ее роскошной внешности. На телефон падает сообщение от Маши. Она скидывает мне снимок белых пионов, подписав его. «На этот раз точно от тебя». «От меня. И спорить не собирался. Бегло набираю сообщение. Ты умница. Поздравляю. Сегодня утром состоялось открытие нового медицинского центра. Внутренний дизайн был полностью спроектирован ею. Заказчики, родители одного из моих коллег, остались полностью довольны Машей. Оказалось достаточным всего-то свести ее с нужными людьми. Дальше она сама прекрасно справилась, несмотря на свой страх. Правда, присылала по 10 раз на день сообщения по типу «Я не справлюсь». Но как сейчас стало ясно, это все бред. Если после сотрудничества с фирмой Алеева у нее оставались в себе сомнения, дескать, мы же дружим, а может, им не понравилось, но не захотели обижать, то на этот раз даже у нее не возникает глупых мыслей. Со временем она поймет, что никто баблом даже по дружбе сорить не станет. Маша привыкла всех судить по себе. Она готова пожертвовать своими интересами ради других, лишь бы не обидеть. Но в общей массе таких людей мало. Не понравься Яре что-то, она бы нашла способ тактично дать знать об этом. Даже не сомневаюсь. В целом, прогресс виден сразу. Маша никогда не станет другим человеком. Не перестанет стесняться и загоняться по мелочам. Но работа в виде ее давнего увлечения заставила вылезти из собственной скорлупы. Напрямую взаимодействовать с миром, а не через третьих лиц. Несколько раз, когда я забирал сына, она выбиралась с новыми знакомыми в кафе и кино. А после очень долго делилась впечатлениями. Нежданно, негаданно общение оказалось для нее приятным. Телефон снова вибрирует. Не отрываясь от документов, беру его в руки, думая, что это Маша продолжает писать, но, мазнув взглядом по экрану, замираю от неожиданности. «Сафи, мы прилетаем завтра в 1:30 дня. Если есть желание, приезжай познакомиться. Мы будем дома у мамы».